Бонус. Я переживала едва ли не больше, чем сам Авриэль, особенно глядя на высоту этой скалы, боясь даже подходить к краю. «Ты уверен, что это безопасно?» — сглотнула, чувствуя, как сердце колотится от волнения. Все же это был дебют не только Авриэля как дракона. Оказывается, у них есть особая церемония, где дракон как раз должен сверзиться с этой скалы, раскрыв крылья внизу, и взлететь, чтобы получить полноценный статус дракона и начать подбирать себе пару. Без этого пару найти, конечно, можно, но, как я поняла, она будет также с изъяном. В общем, не чтят у них тут инвалидов. Хотя я бы и не назвала инвалидом того, кто просто случайно сломал крыло по дурости, тем более в детстве. А у них вот есть такое. Зато теперь, когда я появилась в этом мире, ко мне уже стоит очередь из подобных Авриэлю несчастных, и практически все они сейчас здесь, чтобы убедиться, что игра стоит свеч. Ох, как я волнуюсь. «Все будет хорошо». Мой спящий красавец ласково обнял меня за плечи и взял за руку, сжимая дрожащие пальцы. «А если не получится?» «Ты 4 раза проверила, что кость срослась как надо, и следа перелома даже незаметно. Так?» Даниэль вздохнул за моей спиной. «Да, но...» «Ты больше года заставляла Авриэля делать гимнастику, постепенно повышая ему нагрузки на крыло, пока не убедилась, что все сухожилия и мышцы находятся в рабочем состоянии и не уступают другим драконам. Так?» «Да, но...» «Ты протестировала его на всех возможных аппаратах, сделала все, что могла, и все перепроверила». Принц сжал мои плечи сильнее. «Да, но я все равно нервничаю», — возмущенно уточнила. Спящий красавец тихо рассмеялся. «Волноваться — это нормально», — заверил он. «Ты не представляешь, как я волновался, когда впервые стоял на этой скале». «Но ты летал до этого, а Авриэль...» Прищурилась, только сейчас начиная анализировать, что зеленоглазый гад последний месяц практически каждый день отпрашивался у меня куда-то из больницы, и в эти же дни поздно возвращался в нашу комнату и сам принц. «Ты!» — развернулась, глядя в серые смеющиеся глаза. «Вы летали!» Любимый рассмеялся, перехватывая мою руку и целуя пальцы. «Ну не все же тебе мне делать сюрпризы?» — хитро прищурился он. Я слегка смущенно покраснела. «Ну да. Фурор мой хрустальный гроб произвел точно. Все гости онемели, когда его вынесли. Пришлось долго объяснять, что это... Я не принца в гроб положить хочу, а сказка такая есть». Кстати, именно после этого, на следующий обязательный бал, куда я должна была пойти как жена будущего короля, мне выдали костюм Золушки вместе со злосчастными хрустальными туфельками, которые я проклинала весь следующий вечер. И судя по пополнившейся земными сказками дворцовой библиотеки, впереди меня ждет еще и карета из тыквы, отравленное яблоко, сыворотка для роста волос и что там еще может быть. Даже не знаю, но заранее боюсь. Хотя это мой принц еще не знает, что я ему готовлю на следующий день рождения. Вот и пусть остается в неведении. Промолчав, отвернулась и посмотрела на тонкую фигуру зеленоглазого у края скалы. Он должен был начать падать в своем человеческом обличии, обратившись уже в полете и расправив крылья. Выдохнула. Сильный порыв теплого ветра ударил в спину, и сердце в груди замерло. Вокруг воцарилась тишина. Все приглашенные на церемонию затаили дыхание, и... Авриэль, наконец, изящно оттолкнулся от скалы и спрыгнул. Я потеряла его из вида, ощущая, как в кровь попадает адреналин. «Давай! Ну, давай же! Секунда, две, три!» И вот спустя маленькую вечность неожиданно из-за скалы вылетело огромное драконистое чудовище с зелеными глазами моего пациента. С души буквально упал камень. Дракон зацепился мощными когтями за край, в последний раз распахнул свои огромные крылья-паруса и обратился снова в человека с широкой улыбкой на губах. Народ отмер и начал вяло хлопать, но затем все зашумели, затопали и закричали от радости, подбрасывая в воздух цветы и... «Благодарю тебя!» — неожиданно низко поклонился мне Авриэль, подходя ближе. «Ты подарила мне небо!» Теперь уже все смотрели на меня и хлопали мне, бросали цветы и выкрикивали одобрение моей работе. Я смущалась, но в то же время принимала эту похвалу, потому что да, Я действительно ее заслужила. Перешагнула через себя и сделала невозможное. То, что еще никто никогда не делал даже в моем мире, не говоря уже об этом. Глупо улыбаясь, продолжала стоять в теплых объятиях мужа. Мимо нас проходили гости. Король пригласил всех на фуршет. «Поздравляю!» Наконец подошли к нам свекры. «Еще 143 дракона с завтрашнего дня записаны к тебе на лечение». Король с улыбкой посмотрел мне в глаза, а затем поднял взгляд на сына. «Может быть, ты был и прав, Даниэль. Она то, что надо нашему миру. Благословляю ваш союз». Я стояла ни жива, ни мертва, все еще ощущая то самое волнение и предвкушение, впервые охватившее меня в момент, когда попала в этот мир и узнала, что должна сделать. «Я люблю тебя. Ты молодец», — прошептал мне спящий красавец. Для него было важно это благословение, которое, оказывается, мы так и не получили на свадьбе. А рядом стоял счастливый Авриэль, записывая в блокнот новых пациентов, которые образовали целую очередь к нему. Все они тоже хотели летать. А я вылечила дракона.